Глава 4. Рафаэль при дворе Урбино. Двор герцога. Влияние Бембо. Подарок английскому королю. Святой Георгий и три грации. Святой Георгий в Эрмитаже. Портрет Рафаэля, им самим написанный. Флоренция. Отлучаясь по временам из Флоренции то для выполнения заказов Перуджи, то для изучения памятников древности или работ знаменитых мастеров в окрестностях города, Рафаэль не забыл и родины. Мы видим его снова в Урбино, но теперь уже в ином положении. Произведения, созданные им во Флоренции, дали ему известность, так как все, что делалось во Флоренции, не проходило в Италии бесследно. К счастью, и герцог находился теперь в лучших условиях, чем в период юности Рафаэля. Двор его в это время напоминает Веймар времен Гёте. Сам он обладал широким классическим образованием. Гомера и Вергилия знал наизусть и мог повторить на память большую часть стихов. Близкие к нему люди говорили, что он делает счастливым того, кто ему служит. Весь цвет тогдашней учености собран был при его дворе. Все это были люди, с которыми суждено Рафаэлю вступить впоследствии в близкие отношения. Здесь были брат Льва X Джулиано Медичи, подобно отцу прозванный Иль Магнифико, знаменитый генуэзец Андрей Дария, граф Бальдассаро Кастильоне, известный своей любезностью, талантом и дипломатическим тактом, и ставший одним из лучших друзей Рафаэля. Наконец, Пьетро Бембо, впоследствии секретарь папы Льва X. Подобно графу Кастильоне, оставившему описание двора Урбино в книге «Кортежиано», он сделал то же в особой книге. Как и первый, он обладал широким образованием и был одним из лучших писателей своего времени в Италии. Бембо должен был иметь большое влияние на развитие Рафаэля, особенно благодаря глубокому пониманию природы и красоты. Уже Петрарка, проникнутый стремлением к природе, населил окрестности Флоренции множеством мифических существ, созданных его фантазией в духе античного мира. Образы Петрарки являлись выражением современных ему симпатий и стремлений, но далеки были от окружающей природы. Бембо ближе к правде, хотя поэзия его носит тот же характер. Итальянским языком владел он в совершенстве. Праздники, танцы, единоборства, турниры и беседы продолжались при дворе беспрерывно. Приятные разговоры и благородные развлечения этого дома делали из него истинный приют веселья, говорит Кастильоне. Обыкновенно, поужинав и натанцевавшись, гости забавлялись разного рода шарадами. Удовольствия эти сменялись дружеской беседой, серьезной и в то же время веселой, в которой принимала участие герцогиня. Все шло без церемоний, места занимались где кому угодно, каждый усаживался возле дамы, и начиналась беседа, не стесняемая никакими формальностями. Изобретательности и оригинальности был тут полный простор. Разносторонние знания и таланты стали необходимой потребностью, и воспитанием старались развивать в человеке все его способности. Особенно ценились знания живописи и умение рисовать. «Живопись – одно из лучших украшений сложившейся общественной жизни», – говорит Кастильоне. Образованный ум должен высоко ценить ее, как все изящное. Но истинный талант, искусство, которому подчиняются все другие, это такт, известная осторожность, рассудительность, верный выбор, знание чувства меры в обращении с любой вещью, умение все сделать вовремя и кстати. Этому высшему искусству Рафаэль, конечно, не мог нигде так научиться, как при дворе Урбино, образцовым в этом, как и во всех других отношениях. В атмосфере двора Урбино работалось легко и привольно. В течение 2 месяцев Рафаэль написал картину, изображающую святого Георгия Победоносца. Это незначительное по величине произведение он отделал во всех подробностях с изумительной тщательностью. Незадолго до этого герцог получил от английского короля Генриха III орден подвязки, который был передан ему как генерал-капитану Римской церкви и родственнику папы английским посольством, явившимся в Рим поздравить Юлия II с восшествием на престол. Между тем, герцог как раз в это время спешил в свой родной город и уже отсюда решил отправить в Англию своего посла с благодарностью и ответными подарками. Таким образом, случай дал возможность Рафаэлю еще более выдвинуться, так как его святой Георгий предназначен был герцогом тоже для подарка королю. Как голубь Ноева ковчега принесла эта почти миниатюрная картина весть о народившемся гении в далекую Англию. Главою посольства был назначен граф Бальдассаре Кастильоне, и ничего приятнее не могло быть для Рафаэля, как то, что первое его произведение, выходящее из пределов Италии, повез один из его лучших друзей. Кастильоне не упустил, конечно, случая в личном разговоре передать все надежды, возлагаемые на молодой талант. В самом деле, в этой прелестной картине, украшающей теперь наш Эрмитаж наряду с другим шедевром Рафаэля, Мадонной Конестабеле, поражает не только искусство письма и рисунка, но и глубокое одушевление художника. Чудовище поражено ударом, который наносит ему скачущий на белом коне святой. И редко в творениях даже самого Рафаэля встречаешь больше смелости и огня, чем здесь. В лице святого отражается холодная решимость и отвага. Вся фигура его дышит силой и ловкостью. Он пришпорил своего коня, поднявшегося на дыбы, и с ужасом отворачивающегося от чудовища. Святой наклонился, нанося удар копьем. Красивое лицо его зарделось, а надетый поверх брони плащ развивается по ветру. Чудовище еще упирается с силою передними ногами, но видно, что наступает ему конец. Из его пасти слышится последнее рычанье, и хвост стянут в судорожном движении. Как бы для большего оттенения подвига святого, видна вдали царица Александра, на коленях, величественная и прекрасная, полная веры и надежды на избавление. Действие происходит среди красивой долины. Слева лесная трущоба и пещера, служившая жилищем чудовищу. За царицею красивые деревья и кустарник, а вдали церковь. То, как написаны золотой шлем, окруженный сиянием, стальная броня, белый конь, украшенный золотою с голубым сбруей, а также общий тон картины, среди которой выделяется белое пятно лошади, чистота и блеск красок, сила и гармония любовно исполненных, несмотря на малые их размеры, подробностей и безукоризненное благородство в рисунке, ясно показывают, какого совершенства уже достиг 23-летний Рафаэль. Поистине королевским подарком отплатил королю Генриху VII Гвидобальдо Урбинский. Говорит об этой картине Кавальказелле, лучший знаток искусства в наше время. По мнению Ваогена, известного знатока, описавшего наш Эрмитаж, Рафаэль вложил в изображение святого Георгия всю имевшуюся у него в то время силу творчества, и оттого оно, будучи миниатюрным, но при том вполне серьезно и с любовью исполненным, несравненно выше всех остальных его маленьких картин. Неизвестно, каким образом попала эта картина из королевского дворца к графу Чембруку в 17 веке. Английский король Карл I опять приобрел ее у графа, выменив на собрание рисунков Гольбейна. После смерти Карла I имущество его было распродано по приказанию Кромвеля. За святого Георгия было заплачено 150 фунтов, 1500 рублей. Картина попала в Париж и, наконец, в прошлом веке была приобретена Екатериной II для Эрмитажа вместе со всем собранием галереи Кроза. В В 1812 году ее повесили в галерее генералов в Зимнем дворце вместо иконы по приказанию императора Александра I, находившегося тогда в сильно мистическом настроении. После пожара во дворце картина была перемещена в Георгиевский зал, опять-таки в качестве иконы. Перед нею теплилась лампада. Наконец, при окончательном устройстве нынешнего здания Эрмитажа, картина возвращена туда по высочайшему повелению вследствие представления хранителя Эрмитажа Бруни. Изображение святого, побеждающего дьявола или демонических существ, как религиозный и символический мотив, повторялось часто во время Рафаэля. Очень возможно, что он сам находился отчасти под влиянием такой картины Донателло. На улицах и площадях устраивались представления подобных сцен. Так, во время пышных церковных празднеств тела Господня, устроенных Пием II, процессия, несмотря на всю грандиозность шествия, играла наименьшую роль. Кардиналы и богатые прелаты поделили между собой весь путь и не только разукрасили его коврами и венками, но воздвигли подмостки, на которых были представлены в лицах краткие сцены из священной истории. Здесь можно было видеть архангела Михаила, поражающего змея, страдания Спасителя, окруженного поющими ангелами, гробницу Христа и всю сцену его воскресения, фонтаны с вином и хор ангелов. На площади перед собором установили гроб Матери Христа. После службы и благословения он открывался, и Святая Дева возносилась поющими ангелами к небу, где ее встречал Иисус и, венчая, приводил к Богу. Переносясь воображением в эту эпоху, мы невольно поражаемся гению Рафаэля, который в своей картине, верной природе и действительности, сумел передать святое чувство победы добра над злом посредством образа смелого рыцаря, кипящего избытком физической силы и здоровья. Если святого Георгия вызвал случай, то уже совершенно свободное побуждение подвинуло Рафаэля написать здесь же, при дворе, еще одну небольшую картину – «Три грации». Это произведение, очевидно, было свободной данью удивления античной красоте. Впрочем, рисунок для этой картины давно уже хранился у Рафаэля. Он сделал его с одной античной мраморной группы в Сиене, между делом, во время исполнения работы по заказу. С особенной любовью писал Рафаэль портрет герцога, о котором упоминает в письме Бембо, но он, к сожалению, пропал. К этому же времени относят и портрет самого Рафаэля, написанный им для дяди. Здесь видим мы его 23-летним юношей в одном платье, плотно облегающем тело, с шапочкой баретто на голове. Вся фигура полна привлекательной грации и благородства. Особенно хороши тонкая шея и свободно приподнятая вверх голова. Глаза исполнены юношески мечтательным и вдумчивым выражением. Прекрасно очерченный нос и полные губы дополняют прелесть изображения. Исполнив все, чего могли от него желать герцог и друзья, Рафаэль поспешил во Флоренцию. Всего несколько месяцев прошло, как он ее оставил, и уже чувство, подобное тоске по родине, влекло его назад. По-видимому, он не дождался даже папы Юлия II, который в сентябре того же года должен был посетить Урбино, где готовились его торжественно встретить. Не удержали его ни любезность, ни щедрость герцога, имевшего полное право сказать окружавшим его, как король неаполитанский Альфонс Великий сказал гуманистам Фацио и Манетти: «Я буду делить с вами последний кусок хлеба».